На второй мой вопрос отвечал еще охотнее. И типов на Хонде описал так подробно, что я усомнилась, а не сочиняет ли он? Однако мальчишка поклялся, что все сказанное — чистая правда, и мне пришлось поверить. Я вернулась в машину, закурила, забыв про воспитательную силу положительного примера, и уставилась в окно. «Проехали?» — невесело усмехнулся Денис, пытаясь что-то прочитать на моем лице. Впрочем, особого старания и прилагать не стоило. Вид у меня был кислый. «Будь добр, помолчи немного», — попросила я. «Мне надо подумать». А подумать было о чем? Происходящее очень мне не нравилось. Вчера я отдаю фотографии. Саша беседует со своим другом. А сегодня поутру того уже сбивает машина. Каким же образом Логинов или его дружки смогли так быстро выйти на этого человека? Мысли прочли на расстоянии. Или Саша и его друг были столь неосторожны, что выдали себя? Сейчас эту загадку мне, пожалуй, не отгадать. Далее. Саша считает, что у меня были только фотографии, которые, кстати, исчезли. И посоветовал исчезнуть и мне. О пленке я ему не сказала. Если сказать сейчас, он, пожалуй, не слишком обрадуется. Человек сделал все, что мог, и совесть его чиста. Не мне судить. Я, к примеру, поклялась разделаться с двумя типами, проходящими у меня как основные подозреваемые в деле об убийстве. «Черт!» — воскликнула я. Впрочем, не очень громко, зато выразительно. Денис на меня покосился, а я махнул рукой. «Саша вряд ли поможет». Вопрос прежний. Что делать? Бежать из города, прихватив Дениса? Я его даже в школу не смогу устроить. «А сама ты куда устроишься, дура несчастная?» — мысленно прикинула я. «Бегство не выход, по крайней мере, в твоем случае. Придумай же что-нибудь!» Легко сказать. Гениальные мысли посещали меня довольно редко. Если честно, я такого случая вообще вспомнить не могла. И сейчас они явно не спешили. «Ладно, обойдемся кое-чем попроще. Мне нужны два конверта. Раз. Требуется узнать, смогу ли я войти в здание прокуратуры и в дом с колоннами, официально именуемый Управлением внутренних дел, в котором размещается контора Логинова. Это, кстати, тоже не мешало бы проверить. В общем, работу я себе нашла. И, честно признаюсь, была этому рада». «Куда?» — спросил Денис, сидевший до сего момента очень терпеливо. Обнаружив на моем лице осмысленное выражение, он обрадовался и даже открыл рот. «Саша сказал, что эти фотографии — бомба. Так попробуем ее взорвать». Конверты проблемой не являлись. Мы их купили на почте через 10 минут. В каждой я положила по 3 фотографии, остальные пока оставила себе. И мы отправились в областную прокуратуру. Областную я выбрала, потому что звучало это солиднее, и люди там, по моему мнению, обладали большей властью. Размещалась она в довольно странном месте. Красное трехэтажное здание, построенное еще до войны, с пятиконечной звездой над подъездом, было втиснуто между двумя заборами. За одним располагался военный городок, за другим — тюрьма. К нему вела широкая дорога, с двух сторон засаженная голубыми елями. Тротуар отсутствовал. Сбоку к зданию прилегал парк, небольшой и тоже за забором. Налево дорога сужалась и плавно переходила в улицу Новоямскую. с преимущественно довоенной застройкой, двух- и трехэтажной. Народ тогда был обстоятельный, и любой дом обрастал сараями и сараюшками, а также зелеными насаждениями. В общем, само здание прокуратуры было как на ладони, и даже лихому разведчику укрыться было бы негде, если не считать забора военного городка с двумя рядами колючей проволоки наверху. О том, что кто-то попытается использовать забор напротив, всерьез думать не хотелось. Сначала мы просто проехали мимо, внимательно приглядываясь. Возле прокуратуры поджидать нас не должны. Укрыться, как я уже сказала, негде, а человека или машину, стоящих напротив, непременно заметила бы охрана. Зато в близлежащих дворах могла расположиться целая армия. Это было одновременно и хорошо, и плохо, с одинаковым успехом. Там могли укрыться и мы, и наши враги. Сделав несколько кругов вблизи прокуратуры, мы остановили свой выбор на одном из дворов. Дома здесь были казарменного типа и имели вид нежилой. Приткнув машину за сараями, немного прогулялись, причем я шла не спеша, а Денис с видом веселого щенка на прогулке носился как угорелый и успел заглянуть во все щели. «Ну что?» — поинтересовалась я. «Уйти проще простого», — заверил он и обрисовал пути отхода с боевых позиций. Я слушала с уважением. Воровской опыт Дениса сейчас очень пригодился. «Только тачку разверни сразу. Если что, вон в тот переулок». «Ты гений», — честно сказала я. «А то», — хмыкнул он, — «кое-что умеем». И так у меня появилась уверенность, что в случае опасности сбежать мы сможем. «А если меня задержат в здании?» «Давай я пойду», — сказал Денис. «Я юркий. Возьмут тебя за ухо и больше не отпустят». Он задумался, потом тоскливо кивнул. «Минусы юного возраста», — сказала я, чтобы его утешить. «Идти придется мне. Не думаю, что это очень опасно. Я просто отдам конверт». «Кому?» — вздохнул Денис. «Хороший вопрос», — кивнул я. «Да, в общем, кому придется. С тайной надеждой, что толк от этого все-таки будет. Мы можем нарваться на друзей Логинова или на людей осторожных, которые вмешиваться во все это не пожелают. Если повезет, нарвемся на честного человека». «В темную играем», — сплюнул Денис. «А ты что предлагаешь? Записаться на прием к прокурору, поведать нашу историю и надеяться, что он разберется? Кстати, почему бы так и не поступить?» — подумала я. «Верить нельзя никому», — вздохнул Денис. «Базара нет, иди на удачу. Ты держишь машину заведенной, в случае чего уносим ноги». «Пушку возьмешь?» — сурово спросил он. А я всплеснула руками. «Спятил, что ли? Это в областную прокуратуру-то? Не хватало только, чтобы меня в тюрьму посадили из-за этой железяки». «Слушай, Саша, — вдруг сказал Денис, — а давай письмо президенту пошлем и эти фотографии. Пусть разбираются». «Иди в машину», — вздохнула я. «Президенту. Ладно, я пошла совершать будничный подвиг, а ты сиди и жди. Не вернусь, считай меня героем и двигай кости. Адрес помнишь?» «Может, вместе все-таки?» — сразу же заныл он. «Все, решили уже. То есть базара нет». Я щелкнула его по носу, по возможности лихо улыбнулась и пошла к зданию прокуратуры. Я шла, потела и думала о себе разные неприятные вещи.